отвлекая от тяжелых дум. Легкая улыбка тронула губы примарха, когда он увидел огоньки душ. Тонкие стены не могли уберечь от психического взора. Шира стремительно перемещался и ярко пылал, а его оппонент, Мордрит Пендрагон, вторила ему. Тренировочный бой никогда не будет лишним, ведь каждая пролитая капля пота в нем может избавить от пролитой крови на поле боя. Мальчик хорошо усвоил уроки, несмотря на крайне малый срок обучения. Неслышным шагом платиноволосый пересек ворота и направился к дуэлянтам. Через открытые двери можно было увидеть закованную в броню воительницу и юношу в повседневной одежде. Точная копия Артурии недовольно хмурилась, ведь не могла взять верх над мальчишкой. Оружие их не было тренировочным и высекало искры друг из друга. Массивный клеймор и алебарда феникса беспрестанно скрежетала, без устали разя противника. Беззвучно войдя, Фулгрим подошел к своему брату, что прислонился к стене и наблюдал. Ангел скосил взгляд на вернувшегося и задумчиво хмыкнул. «Новый фокус, братец», — подметил Сангвини, будучи единственным, кто видел вошедшего. Относительно простая психическая манипуляция заставила всех вокруг не замечать Псайкера. Так третий и добрался сюда, не привлекая внимания, хотя поначалу выходило не идеально. Сейчас же примарх не хотел отвлекать пару от тренировки. «А новые неприятности будут», — прошептал девятый, вновь окинув взглядом потрепанную фигуру своего брата. Срез рукава, почти у самого плеча, твердил о потере конечности, что уже успело восстановиться. «Может да, может нет», — небрежно пожал плечами Фулгрим. «Ясно, так ты увидел его, да я встретился с Феррусом, если так можно выразиться». На миг Феникс прикрыл глаза, перед которыми предстала фигура Горгона, и этого движения мимики хватило, дабы Сангвини понял больше, чем после тысячи слов. «Тогда какие планы на вечер?» — столь обыденный вопрос заставил Платиноволосого тихо посмеяться, ведь слышать подобное из уст сына императора было столь непривычно и забавно. «Их нет, впрочем». С прищуренными глазами Фулрим посмотрел на соперничающую молодежь, ведь ему в голову пришла интересная идея. Переведя взгляд на великого ангела, он продолжил. «Может, нам последовать их примеру, Хаэм? Я не буду поддаваться, братец». Легкая улыбка выдала заинтересованность Сангвине. «А смог бы?» — с шутливым вызовом подхватил фениксиец. Именно в этот момент златовласая услышала разговор, ведь оба собеседника перестали шептать. Отскочив от Шира, Мордрит взглянула на появившегося из ниоткуда Платиноволосого, и в ее глазах загорелась опасная искра. Показался, наконец, циклоп. Решительным шагом девушка вмиг приблизилась к фениксийцу и пристально вгляделась в него. Фулгрим чуть расширил глаза от того, что у него появилось новое прозвище. Притом, то же, что было у пятнадцатого. Если появится еще один одноглазый примарх с псайкерскими возможностями, это станет закономерностью. Какие грубые слова для первой встречи. В зрачках Фулгрима играли искорки веселья, видя поведение дочери, совершенно противоположное матери. «Ни хрена не первый, ты меня успел не слабо взбесить. Битва с вертким гигантом была весьма раздражающей. И что отец в тебе нашел? Арти легко задобрить. Чай и угощение довольно мало для легендарного короля Артура. Впрочем, легенды зачастую преувеличены и искажены в угоду желаниям слушателей. Почти все люди хотят видеть в ком-то примеры кумира. Этого требовала человеческая природа. Так ты просто запудрил ему мозги». Девушка уже хотела поднять меч, но была прервана. Сангвини сделал шаг вперед, параллельно похлопав Мордрит по голове, чем отвлек. Испытав столь наглое посягательство, воительница взъярилась, стремительно повернулась, возжелав преподать урок обоим братьям. Девушка и сделала бы это, если бы не Шира, спокойно присевший у стены. Увидев действия своего оппонента, Мордрит осеклась и посмотрела на пару примархов. Ангел и Феникс успели встать напротив друг друга и едва заметно улыбались. «Эти гоблиновы дети издеваются», — растерявшая весь настрой, Мордрит, с более чем красноречивым лицом, смотрела на пару. «Дуэль? Просто смотри». Эмия, как уже умудренный опытом и познавший мастерство фениксийца, прекрасно осознавал предстоящее зрелище. Он не хотел пропускать ни единого движения, ведь мог научиться чему-то новому. Да на что тут смотреть? Изначальный скепсис развеялся, стоило только братьям начать действовать. Единовременно в их руках материализовались клинки, излучающие мощь. Энкарин в ладони Сангвине тихо загудел силовым полем, что было способно рассекать едва ли не все. Фулгрим же взял в ладонь разящий огонь, чье пламя радостно зашелестело. Мечи, сотворенные по технологиям далекого будущего, отразились в глазах юного мага, и тот сумел увидеть больше, чем кто-либо. Исток Шира – меч, потому он чувствовал и понимал эти орудия войны, слыша их голоса. Имя Энкарин отдаленным шепотом пронеслось в разуме, но имя не стал смотреть глубже. Как и история пламенного клинка Фулгрима, так и история золотого клинка Сангвиния не была тем, что следует видеть без причины. Но рыжеволосый вновь сумел почувствовать, что испытывают мечи примархов. Это была радость. Как и сами братья, их орудия были рады встретиться друзьями и столкнуться без намерения уничтожить друг друга. Они пели светлую мелодию предвкушения. Ни один из них не желал уступать другому, пусть и принял бы подобный итог. Хищно сверкнув лезвиями, клинки устремились навстречу друг другу. Одномоментная атака двух братьев сопровождалась хлопками и воем ветра, усилившись, стоило только орудиям столкнуться. Фулгрим, со все расширяющейся улыбкой смотрел на брата, в глазах которого находил то же, что испытывал сам. Резкий отскок был лишь краткой прелюдией для надвигающегося шквала атак. Сангвини, что и сам не скрывал улыбки, сверкнул клыками и разразился сотней незримых ударов, подлинным из которых был лишь один. Такова была битва примархов. Столкновение не столько мастерства и силы, сколько тактики. Феникс и ангел обменивались непростыми ударами, нет, их разумы были способны предсказать сотни развитий событий и искали ответные меры для каждого, пусть стать реальным было уготовано только одному. Фулгрим, после того, как его удар был заблокирован, взметнул колено и направил его в живот Златовласова, на что тот ответил текучим разворотом, сопряженным с дугой, прочерченной его локтем. В лицо фениксийца влетел стальной локоть, а в брюшную полость ангела врезалось колено. Застыв лишь на миг, оба брата не ощущали боли, увлеченные интереснейшей дуэлью, скорее походившей на интеллектуальную игру, нежели на битву. Мордрит и Шира во все глаза наблюдали за происходящим, не находя слов, дабы выразить удивление. Эмия понял, Фулгрим не сражался против Сильбер в полную силу, снизойдя на ее уровень ментальных возможностей, ведь иначе, королева просто оказалась бы загнана в угол и не способна оказать сопротивление. Рыжеволосый ясно видел мастерство примархов, и оно не превосходило слуг, но иной была их способность анализировать ситуацию и извлекать нужные пути к победе. Одержать верх над подобным можно было только превосходя того в силе и навыках, или же быть одним из сыновей императора. Если задуматься, в тех картинах, что были увидены Широ в памяти алебарды Феникса, войны могли охватывать целые галактические кластеры, и среди них мог сражаться лишь один легион. Дети императора были ведомы единой волей своего генетического отца и разили врага точно и без промаха. Пусть примарх не всегда присутствовал, но поставить на место командующего нужного Астартес не менее важно, чем самому руководить. Настолько великим должен быть разум, дабы суметь охватить войны межзвездных масштабов. Наземные сражения, космические столкновения, логистика – все это становилось непреодолимо огромным, настолько, что справиться на высоком уровне мог только гений среди людей, или примарх. Не прибегая к более изощренным методам, по типу использования окружения и маневрирования, братья просто обменивались десятками ударов, наплевав на победу. Их обоих охватил нестерпимо желание показать все то, что могут сыновья императора. Обманки раскрывались в считанные мгновения, дабы поразить открытую зону, но и она могла оказаться ложной. Третья и девятая просто не могли преодолеть возможности друг друга, не находя методов перебороть подобный разум. Они оба были примархами, одними из 20 творений гения повелителя человечества, потому находились на относительно равном уровне. Не имея преимуществ и недостатков в нынешних условиях, созданных лишь ими, Фулгрим и Сангвини сошлись в бесконечной битве за лидерство. Тем не менее, оба они хранили улыбки. Пусть не в задушевной беседе, но брат раскрывал душу брату, не создавая недомолвок. Недосказанности остались за пределами этого хлипкого сооружения, что порой ходило ходуном, от силы столкновения двух полубогов. Даже пребывая в человеческой форме, примархи демонстрировали силу, превосходящую героических духов. Фулгрим, обладающий живым телом, и Сангвини, чья душа перебарывала ограничения Грааля. Они были равны, сколько бы ни было мнений. Примархи были равными соперниками, если учитывать базовые характеристики, лишь специфика их личности и методов ведения битвы могла создать ощутимую разницу в силе. Прошло около 3 минут дуэли, в которой ни один брат не мог побороть второго. Ангел, не обладая своими крыльями, был равен Фениксу, все же, способность к полету – великое преимущество, способное подавить даже примарха. Но, в один момент, наблюдатели ощутили странное чувство на грани сознания. Им обоим показалось, словно они пребывали в водах Тихого озера, что неожиданно пошло мерной рябью. Нечто создавало волнение в разуме, и выявить источники не составило труда. Холод металлических стен тщетно пытался бороться с неутолимой яростью, что бушевало в сердце. Каждый шаг вызывал гулкий звук, разносящийся по пустым коридорам. Отдаленно знакомые, они напоминали о месте, которым когда-то были. Палуба духа мщения, флагмана Харуса Луперкаля. Ангел бежал, пытаясь найти искомое. Его брат, что стал предателем, был где-то здесь, и Сангвини настигнет его. 16-й создал ловушку, в которую они пошли добровольно. Это должно стать финалом, концом долгой войны с бывшими братьями. Где-то там, за границей небес, сражались легионы, принявшие оборону тронного мира. Терра пылала, и пламя нужно было погасить. Любой ценой. Разум примарха был погружен во мрак. Взор все сильнее застилала ненависть, что была сильнее, чем когда-либо. Огромный корабль полнился сынами Харуса, чьи тщетные потуги даже не замедляли Сангвине. Праведный гнев охватил его. За сотнями метров стали, за множественными переборками, его отец и брат искали слугу темных богов. Но найти его первым было предназначено ангелу. «Здравствуй, Сангвини!» Хриплый голос Луперкаля полнился уверенностью, а острый взгляд и жестокая улыбка говорили об отсутствии страха. Ярость взметнулась с новой силой. Она пожирала изнутри, заставляя утонченное лицо обернуться жестоким оскалом. Звериный рык вырвался из горла, когда бывший брат пытался уговорить пойти за ним, уговорить предать. Великий ангел, коего почитали, как подлинный символ благородства и праведности, сверкнул длинными клыками. Он был готов вцепиться в глотку Харусу. Братья резко отскочили друг от друга, с удивлением во взгляде. «Сангвини, что это?» Фулгрим нахмурил брови, все еще ощущая отголоски ненависти. Отголоски первобытной ярости, что была подобна магме. Она обжигала душу, пропитывая ее собой. «Похоже, ты коснулся моего разума», чуть помедлив, ответил он. «Этот день – день твоей смерти». «Да, братец, ты прав». Голос девятого был спокоен, а глаза отражали только застарелую грусть. Это была меланхолия, по давно ушедшему времени. «Я не думал, что ты способен на такую сильную ненависть». Эхо прошлого было слишком слабым, дабы пошатнуть волю Феникса, но не оно было губительно. Для меня это также стало откровением. Это проклятая война, порожденная трижды проклятыми богами. Будет ли конец той боли, что она создала? Сангвини вдруг сделал шаг и оказался в метре от брата. Та связь, та нить разума, еще не угасла, и третий ощутил, как по ней пронеслась психическая энергия. Удивленно распахнув глаза, он вновь начал погружаться в видение. «Тебе стоит увидеть все до конца, Фулгрим». Грохот от столкновений стали рвал пространство. Булава Харуса бесчисленные разы пыталась отнять жизнь ангела, но ему еще удавалось избегать сокрушительные удары, что были подобны року судьбы. Чудовище, что когда-то было ему братом, было сильно, сильнее, чем кто-либо. Ему не продержаться долго. Алая пелена перед глазами все густела. Разум перестал властвовать над телом, уступив место потаенным инстинктам. Боль от ранения не чувствовалась, лишь усиливая кровавую дымку, застилавшую взор. Она разрасталась, рождаемая гневом самой сущности. Ненависть пылала, питая руки силой, но ее было мало. Неистовый рев стал предвестником конца. Ангел, уже не способный разглядеть лицо некогда возлюбленного брата, видел перед собой лишь туман. Нет, то был дым. Черный дым, что поднимался из недр сгорающей души. Это была поистине ярость. Черная ярость. Последний удар. Затухающий слух отличил треск и скрежет, а исчезающее зрение увидело осколки. В броне отступника возникла брешь. Всего одна брешь, ценой которой была жизнь. Затуманенное сознание увидело золотой свет, возникший в проходе. То был отец. Император схлестнулся со своим сыном. Словно паря над землей, ангел ощущал тошнотворные миазмы, пропитавшие это место, а издали доносился смех, злобный и торжественный. Казалось, прошел всего миг, но Харус уже стоит на коленях. Его лицо, с болезненно бледной кожей, обливалось слезами. Его уста отчаянно извергали мольбы. «Я чувствую, как они вновь пытаются завладеть мной, отец. Скорее убей меня, положи конец всему этому, Харус». Он вновь обрел себя и понял, что сотворил. Он понял, что лишь с его смертью все закончится, и жаждал ее, как ничто иное. Помедлив всего секунду, император обрушил свой клинок на сына. Пламенный меч разрезал не только плоть, но и душу, отправляя ее в небытие, туда, где даже демоны не сумеют найти Луперкаля. Империи вскипели, волна мощи прокатилась по ним, являясь отголоском смерти могучего полубога. Дух ангела, что завис в пустоте, был подхвачен смерчем. Его метало из стороны в сторону, буйство психической силы рвало его на части и причиняло ни с чем не сравнимую боль. Часть его осталась там, в холодных коридорах духа мщения, а другая отправилась к своим сыновьям. Неизменная ненависть захлестнула их. Каждый кровавый ангел увидел смерть своего отца, и это оставило свои отпечатки. Та ненависть, что испытывал великий ангел, те боли и ярость, поселились в глубинах сущности каждого из его сынов. Уродливый шрам, что останется с ними до конца существования легиона. Тело Сангвиния было передано в руки кровавых ангелов, дабы те смогли упокоить его. Под крепостью монастырем на Ваале, в самых ее глубинах, золотой гроб захлопнулся, начав хранить сон примарха, как и хранить надежду на его возвращение. Долгие века минули, и расколотый дух ангела мог наблюдать за своими сыновьями, видеть их свершения и чувствовать, когда они отворяли печати, за которыми таились его ненависть и боль. Черная ярость, проклятие легиона, которым прародитель одарил его. Всего секунда прошла с момента, когда Фулгрим застыл, погруженный в транс, и еще одна потребовалась, чтобы его отрешенный взгляд вернул ясность. Феникс посмотрел в глаза брата, что приобрели алый оттенок от болезненных воспоминаний. Безмолвие воцарилось между сыновьями императора, и они не желали его разрывать. Фулгрим медленно поднял руки и обхватил голову великого ангела. Притянув его к себе, Феникс коснулся лба брата своим и застыл. Легкая улыбка возникла на устах девятого, что тихо усмехнулся. Братья оставались в таком положении некоторое время. Что они устроили? Вопрос Мордрит был адресован Шира, молча сидящему у стены. Пусть юноша почти не знал прошлого примархов, но понимал, что оно было трагично. Тише. Эмия чувствовал, в этот момент, братья обменивались чем-то, что невозможно облечь в слова. Может мне вообще уйти? Младшая Пендрагон, пусть внешне проявляла недовольство, но и сама ощущала важность этого момента. Братья имели печальную историю. Как успела понять девушка, один остался верен и погиб, а второй был предателем, скорее всего не по своей воле. «Тебя никто не выгоняет, Мордрит». Неожиданный голос Фулгрима заставил ее повернуть голову и встретиться взглядами с фениксийцем. «А я уж подумала, что вас стоит оставить наедине», — язвительно ответила Златовласая. «Какие грубые слова для леди, Чите». Услышав это, девушку поперхнулась воздухом и яростно вперила глаза в наглого примарха. «Какая к черту леди? Я рыцарь, мать твою, еще и матушку нашу поминаешь». Патетичный вздох вместе с возведенными к небу глазами лишь сильнее взбесили девушку. «Нашу», молчавший до этого Сангвини с непониманием переспросил брата. «Да, братец», таинственно улыбнулся фениксиец. «Я позже расскажу». А Мордрит, крайне раздосадованная тем, что ее игнорируют, с кулаками бросилась на Фулгрима. Тот принял вызов со смехом, видя в девушке не намерение причинить тяжкие телесные повреждения, но просто проучить обидчика. Столь детское поведение не злило, а лишь веселило. Молниеносно уклоняясь и демонстрируя превосходные навыки рукопашного боя, примарх играл с младшей из семейства Пендрагон. Запал той не желал утихать, что вылилось в догонялки, видя которые, Шира ощутил чувство дежавю. Сангвини чуть смеялся, наблюдая за дурачеством брата, окончательно убедившись, что тот слегка помутился рассудком. Его поведение отличалось не то что от себя, любой из примархов не стал бы себя так вести. Может, в этом мире он приобрел большую человечность, чем была у любого из нас. Ангел взглянул на свою ладонь, на которой виднелась маленькая трещина, исторгающая золотой свет. Медленно срастаясь, она показывала, насколько это тело слабо, разрушаясь от мощи души. Оно не продержится долго, ведь сущность примарха была слишком могущественная для него. Грааль был бессилен загнать девятого в рамки класса и ограничить. Может, если бы его психический потенциал не был пробужден, то псевдоплоть справлялась бы, но это было не так. Только живое тело могло выдержать его псайкерскую мощь. Жаль, ангел не мог создать таковое, подобно Фулгриму. Похоже, он назван Фениксом не просто так. И все же, попасть в этот мир, обрести возможность вновь встретить любимого брата, что освободился от влияния губительных сил, ощутить столь обыденное веселье. Все это было прекрасно и столь же скоротечно. Эта планета не была им домом и, вскоре, перестанет быть даже временным пристанищем. Ангел чувствовал это. Император, Сангвини, Фулгрим и его сыны, все они уроженцы мира, где есть только война. Кровь и сталь не заставят себя ждать, но пока они не нагнали их. Улыбка Сангвини расширилась, когда он увидел появившуюся Артурию. Королева поймала дочь за воротник доспеха и принялась отчитывать, под задорный смех Фулгрима, что лишь усугублял ситуацию. Буду считать это коротким отдыхом или, может, отпуском. Глава 41. Тихий скрип карандаша наполнял помещение гостиной. На данный момент в нем присутствовали лишь двое разумных, чья встреча нарушала здравый смысл. Молодая волшебница из древнего рода, что и создавала единственный шум, сосредоточенно всматривалась в тетрадь, которую ей пришлось взять из своей комнаты. То была рекомендация от повелителя человечества. Владыка тысяч звезд посоветовал, что ей следует не только вчитываться в теорию, но и более глубоко изучить практическую часть. Стоя за спиной сидящей девушки, император изредка прикладывался к чашке чая и порой указывал на просчеты в формулах или давал возможность самостоятельно их обнаружить. Пусть третий подробно все расписал и добавил множество заметок, но обучение под приглядом опытного наставника шло много быстрее, особенно, когда тот придумывал для нее задачи. 6 страниц назад, спокойный голос откровения не менялся на протяжении всего семинара, даже когда Тасака допускала откровенно глупые ошибки. Таковые возникали поначалу, когда она еще не привыкла к тому, что у нее за спиной стоит сам император. В данный момент, волшебница, по крайней мере, перестала допускать ошибки через слово или переменную. Незамедлительно последовав указанию, Рин наткнулась глазами на теоретическую часть, которую и не думала относить к рассматриваемой секундой ранее. По привычке поправив свои косички, девушка размышляла около полуминуты, по прошествии которых живо стукнула грифелем по бумаге, лучась восторгом. Она повернула голову, чтобы голубые глаза, излучающие энтузиазм, встретились с темными очами отца ее примарха. «Я поняла». Искренняя радость от успехов в учении вызвала изгиб губ откровения, столь малый, что распознать его смогли бы только сыновья. Следуя этой последовательности, можно уменьшить погрешность в расчетах термодинамической реакции. Это снизит риск дестабилизации и позволит повысить коэффициент полезного действия, если учесть результаты при проектировании и эксплуатации. Сдержанно кивнув, император взглядом указал на лист с расчетами. Рин, уже забывшая о том, кто ее учил, молниеносно вернулась к записям и принялась осуществлять задумку. Владыка Терры молча наблюдал, даже когда подмечал недочеты, пока девушка не закончила. Лишь после этого отец примархов вновь заговорил, указывая на места, где можно было сократить расчеты или исправить вычисления. Тихая обстановка разрушилась, стоило только распахнуться дверям, чьи ставни с грохотом врезались в упор на стенах. Подобно буре, две тени ворвались в комнату и принялись носиться по окружности, центром которой стал стол. Небольшая златовласая фигура, с грубой бранью, гонялась за платиноволосым мужчиной, который, в свою очередь, смеялся и метко подшучивал над ней. Третье лицо, появившееся следом, попыталось разнять хулиганов, но ей это не слишком удавалось. Еще одна златовласая девушка силилась поймать взбалмошную парочку, но все было тщетно. Даже когда ей удалось встать между своей дочерью и ее добычей, она не останавливалась в демонстрации своего умения разить словом, как мечом. Мордрит, с неутихающим гневом, резко обошла свою мать и протянула руку в попытке поймать обидчика, однако тот, словно предсказав будущее, уже был в дверном проеме. С веселой ухмылкой собираясь уйти в отрыв, третий был прерван поймавшим его Сангвинием. Девятый едва успел войти, как ему пришлось хватать брата за плечо. «Фулгрим, уймись уже, ты не Рэбе, держи его, крылатый!» С триумфальным кличем, младшая Пендрагон разорвала воздух своим рывком и уже чувствовала вкус победы. Всего в паре метров от фениксийца, она увидела, как тот извернулся и зашел брату за спину. Толчок заставил ангела шагнуть вперед, дабы не потерять равновесие. Мордрит, что набрала немалую скорость, не сумела избавиться от инерции и врезалась в девятого, что без труда выдержал удар. Рефлекторно выставленные руки оказались на груди Сангвине, а он сам неосознанно придержал девушку за плечи. «Вот ты и поймала примарха, пользуйся, а мне пора». Не перестав улыбаться, Фулгрим начал разворот, что вновь прервался. На этот раз карандашом, врезавшимся ему в лоб. С невообразимой скоростью, деревянное изделие полетело из кисти опешившей Рины и окончило свой путь, оставив ярко-красный след на коже. Простой человек от такого мог и лишней трещиной в черепе обзавестись, но Фулгрим лишь отшатнулся. Голова, оказавшаяся задранной кверху с хрустом позвоночника, вернулась в прежнее положение через некоторое время. Ее владелец, умолкнув, смотрел на того, кто отправил снаряд в него. Император, что уже вернул инструмент в руки Тасеки телекинезом, косо взглянул на сына. Пусть на невозмутимом лице нельзя было найти упрека, но примарх резко успокоился. Как ни в чем не бывало, Фулгрим вновь вошел в помещение и направился к той его части, что служила кухней. Видевшая это Мордрит, даже близко не унялась и попыталась вновь сблизиться с Фениксом, но ей помешал ангел. Крепкие ладони Сангвиния усилили хватку на доспехе, сдерживая порыв рыцаря предательства. «Тише, Мордрит, в этот раз он победил». Услышавшая это девушка, повернулась к девятому и недовольно смотрела на него. Выждав миг и не найдя согласия, Златовласый вздохнул. Едва слышный шепот сорвался с губ чуть наклонившегося примарха. «В следующий раз, я тебе помогу». Уговор, немного удивившись, Мордрит не сразу ответила, но, приняв вид довольного чертенка, кивнула шире ухмылку. Уверившись в готовности девушки успокоиться, Сангвиния отпустил ее плечи. Златовласая с прищуром посмотрела на Фулгрима, который уже начал что-то колдовать над плитой, и вновь взглянула на ангела. Протянув ладонь, она принялась ждать. Без труда поняв, что от него хочет Мордрит, Сангвиний пожал руку с повторным вздохом. Теперь они товарищи в деле поимки наглого фениксийца. Он и, прекрасно видя и слыша произошедшее, предвкушающе улыбнулся. Играть с младшей Пендрагон было не очень интересно, уж слишком она прямолинейна. Фулгриму даже удалось вести ее так, чтобы ничего не разбить и не проломить ни одной стены, они же гости, в конце концов. Артурия, видя, что все успокоились, устало присела за стол. Ей бы удалось усмирить дочь, если бы не фениксиец, что беспрестанно язвил. Морально вымотанная королева, дабы точно отвлечься, прикрыла глаза и принялась ждать. Всего через минуту, в ее сторону, по уже отработанной схеме, полетела наполненная чаем чашка. Ни одной капли не пролилось по пути, и старшая Пендрагон наконец расслабилась полностью, создав вокруг себя мягкую атмосферу, что была видна едва ли не в материальной реальности. Это даже можно было принять за латентные псайкерские возможности. Сангвини также присел за стол, интереса ради всматриваясь в мануал по термоядерному синтезу. Пусть он несколько разбирался в науках, но его нельзя было назвать ни инженером, ни физиком, потому он и сам мог узнать нечто новое. Рядом с ним, почти вплотную, села Мордрит, дабы можно было без препятствий составить план поимки и молниеносно скооперироваться. Во вновь установившейся тишине были слышны лишь редкие разговоры Ирины и откровения, которые никто не хотел прерывать. Карандаш, запущенный со скоростью пули, мог доставить неудовольствие что героическому духу, что примарху. В один момент младшая Пендрагон начала рассматривать свою мать, а точнее пыталась понять, каким образом этот чай мог так на нее влиять. Сама Артурия, успевшая немного прийти в себя, заметила внимание дочери и оторвалась от чашки. Услышав, как Арти прекратила распитие, Фулгрим чуть повернул голову и периферическим зрением увидел тяжелейший моральный раздрай, проявившийся на лице Златовласой. Приняв интерес младшей за желание тоже попробовать, старшая совершенно растерялась. Ее глаза метались по всему помещению, сились отыскать помощь. Нежелание отдавать свою прелесть боролось с собственной честью, призывающей ее поделиться чем-то столь прекрасным. Мысль попросить еще одну чая ей в голову не пришла. Резво перебрасывая взгляд от недоумевающей Мордрит к чашке в подрагивающих руках, Артурия наконец нашла в себе силы. Медленно, все еще борясь с собой, она протянула свое сокровище. Мордрит, как-то странно посмотрев на свою мать, перевела вопросительный взгляд на Сангвине. Лорд Кровавых Ангелов также не мог найти причин происходящего и просто пожал плечами. Подумав некоторое время, Мордрит приняла отрицательное решение и помотала головой. Ей не хотелось попасть под пагубное влияние вредного циклопа. С этими мыслями она бросила испепеляющий взгляд на самого Одноглазого, что беззвучно смеялся, даже не отвлекаясь от готовки. Цепочка размышлений пронеслась в голове и создала новое намерение. Еще раз посмотрев на довольную королеву, которой не пришлось лишаться любимого напитка, дочь попыталась выхватить чашку из ее рук, резко перевалившись через довольно широкий стол. Отпрянув как от огня, Артурия не позволила лишить себя чая, благо попыток больше не предпринималось. Сангвиний быстро оттащил девушку обратно на место, ощущая себя ее невольной нянькой. Если не следить за этой горячей головой, она может снова выкинуть что-то взбалмошное. «Мордрит, разве есть необходимость всегда носить доспехи?» В попытке отвлечь девушку, ангел перевел тему. «А что с ними?» Не поняв причин такого вопроса, младшая Пендрагон сложила брови домиком. «Латы предназначены для битв, а не для застолий». С кухни послышался голос Фулгрима, что был согласен с братом. «Примархи ведь не разгуливали в своей истинной форме, пока не было нужды. Так ведь и крышу можно проломить. Ну, без разницы». Подперев голову кулаком, девушка рассеяла доспехи. Белесые искры окутали ее фигуру, уносясь ввысь и растворяясь в ничто. Под броней оказался весьма изысканный наряд, сотканный из алой ткани, прошитый золотистыми нитями, что создавали прекрасные узоры. Того же цвета полуюбка опоясывала тонкую талию. Высокие черные чулки переходили в простые алые туфли, а рукава были отдельным элементом, плотно прилегая к коже, за счет чего и держались. Это был красивый и утонченный наряд, вернее мог быть, если бы не чего. Мордрит вопросительно озиралась, когда увидела, как окружающие застыли. Все присутствующие замолкли, не сводя взгляда с девушки. Артурия приложила руки к лицу, скрывая что-то от своей дочери. Щеки Рин слегка побагровели, и она быстро отвела глаза. Фулгрим показал следы возмущения, а сидящий рядом Сангвини также негодовал. Один отец этой парочки остался невозмутим, хотя Мордрит сомневалась в его способности менять выражение лица. «Да что не так-то?» Не слыша ответа, Мордрит уже начинала испытывать недовольство. «Артурия, братец!» Фениксиец мотнул головой в сторону двери, обозначая свои намерения. «Принято!» Ангел решительным движением положил руку на плечо Златовласый. «Мордрит, тебе нужно сменить наряд». «Зачем это?» Уже опасливо косясь на девятого, девушка увидела, как королева резко встала из-за стола. «Ты смущаешь свою мать!» Сложив руки на груди, третий кивком указал на старшую Пендрагон, чей вид кричал о смущении. Вернее, не кричал, но заолевшие кончики ушей означали, что королева готова под землю провалиться от стыда. Еще раз осмотрев себя, Мордрит увидела лишь открытый живот, выше которого была тонкая полоска ткани, что не слишком успешно прикрывала грудь. «Вообще не понимаю, и не нашла ничего примечательного. Мордрит, пожалуйста». С трудом выдавливая из себя слова, Артурия чувствовала, как ее щеки начинают гореть от тяжести стыда за свою дочь. «Да что вы все заладили? Никуда я не пойду. Боюсь, выбора у тебя нет. Крылатый ты чего?» В следующий миг поле зрения девушки смазалось, и она оказалась закинута на плечо. «Эй, какого хрена? Твой вид совершенно неподобающий, Мордрит. Будь добра, не протився». Спокойным тоном Фулгрим попробовал убедить ее успокоиться, вернувшись к готовке. «Да пошел ты, я тебе половник знаешь куда засу». Слова были прерваны уколом пренеприятнейшего ощущения, прокатившегося по нервам. «Ай-яй-яй!» Сангвини нажал на крупный нервный узел спины, чем вызвал чувство, схожее с тем, что возникает после удара локтем, но разошедшееся по всему телу. Наконец, ноша притихла, и появилась возможность перенести ее в место, где можно найти более пристойную одежду. Артурия распахнула двери перед ангелом и повела его в одну из комнат поместья. «Ох, трон и кровь!» Фулгрим, не скрывая эмоций, сетовал на поведение дочери своей подруги. «Одежда без сомнений красивая, но придумавший ее человек, определенно, тот еще извращенец. А сама Мордрит, похоже, не имеет обыденных понятий о приличии». Фулгрим не расспрашивал Артия ее младшей, но у них явно сложные обстоятельства, налицо букет психологических отклонений. Одно то, что девушка называет Артурию отцом, уже странно. Может, ранее она не знала о поле своего короля, но сейчас-то, а тебе идет. Завались, циклоп. Вновь сидя за столом, Златовласая хмурилась и дулась, ныне одетая в футболку и шорты, что были взяты из вещей Шира. Благо, молодая воительница не так сильно брыкалась, и Сангвинию не пришлось вмешиваться. Врываться в комнату с переодевающейся девушкой – это не то, чего хотелось делать великому ангелу. Не устала зубоскалить, разложив готовую еду перед всеми, Фулгрим присел рядом с Артурией, оказавшись напротив Мордрит. «Засрэ ранец, я ведь тебе это припомню». Слегка порыкивая, дева пыталась сжечь Фулгрима взглядом. По какой-то причине, именно на нем сфокусировалось ее раздражение. «Ха-ха, в таком случае, я буду защищаться». Дабы придать вес словам, примарх покачал в ладони орудие, что поможет ему в этом деле. Из того немногого, что было под рукой, Фулгрим выбрал вилку. Насупленно отвернувшись, девушка не изменила себе и была смурнее тучи. Сангвини, что так и сидел рядом с ней, устало прикрыл глаза. Братец, пусть косвенно, но заставил его ввязаться в какой-то нелепый конфликт, что явно не будет иметь конца. Третий, очевидно, полюбил искать развлечения в действии на нервы других, хоть и в весьма невинной форме. Еще раз улыбнувшись и вызвав зубовный скрежет, примарх детей императора повернул голову, словно начав ждать. Не прошло и 10 секунд, как рядом с ним возник вихрь серебряного огня, явивший гиганта в пурпурной броне. Тацит пришел на зов своего генетического отца, что был слышен в разуме. Примарх, император, скупое приветствие осталось неизменным, следуя привычному поведению технодесантника. Мотнув головой, Фулгрим указал в сторону подноса, на котором было 3 нетронутые порции. Терминатор без труда понял, зачем его позвали, и взял лист хрупкого металла, который почти сминался под бронированными пальцами. Кивнув, гвардеец растворился и направился к одной из комнат поместья, уже в призрачной форме. «Фулгрим, твои сыновья!» Артурия, видя это, сразу вспомнила об демона и Саула. «Только время покажет, Арти!» С легкой улыбкой, платиноволосый погладил девушку по голове, на малый миг приводя ее прическу в порядок. Из-за последнего действия третьего, девятому пришлось силой усаживать его златовласую соседку обратно на место. Дочери крайне не понравилось посягательство на ее прекрасного отца. Однако, повторно накаляющуюся ситуацию спас маленький герой с белой шерсткой. Риланар-младший, что вернулся из мира снов, приближался к столу. Малыш еще недавно дремал где-то, а теперь решил присоединиться к застолью. Однако, сонно щуря глаза, котенок перепутал знакомую Артурию с так похожей на нее Мордрит. Кошачьи узнают знакомых по запаху, а он и был весьма схож. Ловкий зверек быстро оказался на макушке девушки, ничего не подозревая. Но, по прошествии нескольких мгновений, начал подозрительно принюхиваться. Привстав, он свесил голову и встретился взглядом с изумленными глазами девушки. «Да ты обнаглел, мелкий!» Произнеся эти слова с улыбкой, Мордрит взяла кота на руки и сразу принялась его тискать. Бедный пушистый дредноут жалобно мяукал, когда его гладили и чесали за ушком, ибо он не давал своего дозволения для подобного. Вопиющая бестактность читалась в его глазах. В какой-то момент он даже начал умоляюще смотреть на Сангвине, ища помощи. Великий ангел, взвесив все за и против, решил оставить его на растерзание, просто отвернувшись. Лучше уж так, осуждающе мяукнув, Риланар предпринял тщетную попытку высвободиться из плена. Тщетно. Огромное злое чудовище держало его крепко и не позволило бы сбежать, вынуждая терпеть издевательство над достоинством котика. Крайняя мера, в виде укусов и царапаний, не принесла никакого результата, оставляя лишь белые следы на коже. Плоть героического духа могла выдержать подобное без усилий. Единственное, что осталось несчастному, так это превозмогать щекотку и не поддаваться предательскому удовольствию. Метания жертвы не волновали воительницу, и она продолжила свое черное дело, совершенно забыв о том, что хотела сделать с Фулгримом минуту назад. «А твоя одежда, Артурия?» Лишь краем глаза отметив происходящее с другой стороны стола, продолжила расспросы. Она не сразу заметила потрепанный внешний вид ее друга, по понятным причинам, но теперь не могла оставить это без внимания. «Я встретил необычного человека, и мы несколько повздорили. Примарх не проявлял озадаченности этим, значит, причин для подобного не было. Но, кто смог тебя? Он не враг, Артурия, и разбираться с ним нужно будет не мне и не тебе. Но кому? Это забота Шира и только его. Мы можем, разве что, подстраховать. С кем ты столкнулся, Фулгрим?» Нахмурив брови, королева не просила, она требовала ответ, ведь ей нужно знать о подобной угрозе. Эсшира, но из иной временной линии. Он стал стражем противодействия. Стражем? Артурия не знала о подобных. Он человек, что заключил контракт с Алой, духом коллективного сознания человечества. После этих слов девушку замолчала, а глаза ее выдавали смешанные эмоции. Фениксиец без труда заметил это, но ему было неизвестно, чем подобное было вызвано. Арти, теперь пришла очередь Фулгрима требовать ответ. Я, только раскрыв рот, королева прервалась, ведь в коридоре послышался звук раскрытых дверей и возмущенный возглас. Шиэйро, почему тебя не было в школе? То была тайга Фуджимура, вернувшаяся с работы крайне раздосадованная тем, что ее подопечный прогулял занятия, или тем, что утром его не было дома и никто не накормил тигра. Платиноволосый, также услышав это, вновь посмотрел на Артурию и взглядом дал понять, что они продолжат разговор позже. Девушка сразу кивнула. Шира, резко распахнув многострадальные двери гостиной, тайга увидела всех собравшихся и резко притихла. За широким столом собрались не только уже знакомые ей люди, но и три новых лица. И каждый чем-то выделялся, так, что глаза разбегались. Пара блондинов сидела рядом и оба были весьма необычны. Девушка с пыхтящим котенком на руках внешне почти не отличалась от Сейбер, что также присутствовало. Только волосы были довольно непослушными, связанные в хвост на затылке. Рядом с ней сидел высокий блондин с небесно-голубыми глазами. Его лицо было очень похоже на лицо Фулгрима, ничуть не уступая в красоте и утонченности. Внимательный взгляд спокойных глаз пронизывал до самой сути, вызывая неописуемое чувство. Но самым необычным был третий человек, что был незнаком Фуджимуре. Мужчина средних лет одним своим присутствием заставлял сжаться. Дыхание замерло, а глаза вмиг опустились к полу. Лишь через десяток секунд безмолвия, молодая женщина опомнилась и подняла сконфуженный взгляд. «Здравствуйте!» Юный Мия на ходу вытирал волосы полотенцем, лишь недавно выйдя из ванной. Тренировка с Мардрид длилась не так уж мало, потому он успел пропотеть. Слугам повезло в этом плане, чтобы вызвать у них потоотделение нужно было что-то посущественнее, чем махание тяжелым двуручником. «Ой, что сейчас будет?» Шира без малейшего труда услышал своего опекуна, кричавшего так, что и соседи услышали. Фуджи не скоро встретится с новыми гостями, в лице древнего рыцаря, еще одного примарха и правителя межзвездного государства. Забавно, еще пару дней назад Эмия бы места себе не находил в поисках объяснения, но сейчас он не понимал, чего можно бояться. Тайга как всегда будет требовать ответов и как всегда придется их дать. Тигр Фуюки может быть крайне настойчивой, и это вызывало лишь улыбку. Такая обыденная ситуация, такая простая и повседневная. Едва начав погружаться в неприятные думы, рыжеволосый заметил идущую по коридору девушку, с которой пока толком не разговаривал. Слуга класса рулер шагала по деревянному полу, одетая в простую одежду, а не в свои доспехи. Завидев друг друга, они остановились, когда оказались достаточно близко. «Доброго вечера, Шира, верно?» С мягким выражением лица, Жанна поприветствовала юношу. «Доброго, вы уже восстановились?» «Не до конца. Господин Сангвини требует немало сил на свое поддержание». Неловко улыбнувшись, святая посмотрела в сторону гостиной, в которой слышались голоса, весьма громкие. «Это у них семейное», Тасака подтвердит. Шира вновь возобновил шаг, а Жанна последовала его примеру. Судя по запаху, Фулгрим уже приготовил ужин. Эмия, пусть и привык к этому, но сейчас он знал о нем больше. Он видел, насколько могущественен фениксиец, его брат и отец, потому наконец осознал некоторую нелепость такого поведения примарха. Для такого, как он, готовить еду разве это приемлемо? Однако, бывший арчер не видел ничего предосудительного в подобном. Как он говорил, это просто благодарность за гостеприимство. Вы так молодо выглядите. Поверить не могу, что у вас двое взрослых сыновей. У Тасаки такие необычные родственники. Голос тайги слышался даже через стены. Шира едва не сбился с шага. Он уже успел позабыть о маленьком обмане Фулгрима, называвшегося дядей Рин. А император стало быть двоюродный дедушка. Рулер удивленно посмотрела на Шира, предложившему руку к лицу. Неожиданный порыв был ей непонятен, как и брошенное. Дурдом. Глава 42. В дальней части поместья царила тишина. Небольшая комната стала пристанищем двум Астартес, что молча сидели, погруженные в свои мысли. Мрачные мысли. Оба боевых брата хранили безмолвие, ведь в их разуме до сих пор слышались слова древнего. Приговор того, кто более других имел право его выносить. «Риланар, неужели ты простил его?» Разорвав застоявшийся воздух, шепот Абдемона донесся до ушей Саула. «Нет, мне так не кажется». Лицо Торвица было хмурым, отражая активную мозговую деятельность. «Не уверен, хотя, я уже ни в чем не уверен». Лорд-командор размял руку, вдруг начавшую ныть. Свой последний час он встречал без нее, ведь ее отсек один из его доверенных капитанов. Картина своей смерти пронеслась перед глазами, явив лицо предателя. Он смеялся перед тем, как занести клинок, а его вопрос, заданный отвратительно любезным тоном, «Каково это, умирать у моих ног?» Ответ не успел сорваться с губ Абдемона, ведь жизнь покинула его раньше, а перед тем, как пелена застлила глаза, он видел тень колосса, что неторопливо шествовала к городу Харал. Он узнал ее, это был титан из Лиги Амортис, Диес Ирае. Интересно, что лучше, истечь кровью от ран, нанесенных братом, или исчезнуть во вспышке забвения? Почтенный Абдиман, следует ли нам последовать воле старейшины ритуалов? Сомнения сквозили в голосе капитана, ведь тот не мог найти ответ самостоятельно. Иначе и думать нельзя, но, вновь сжав ноющую руку, старый легионер перевел тусклый взгляд на капитана 10-й роты. В груди словно горят угли. Моя ненависть не утихает. Раздраженный болью в конечности, Астартес вновь сжал ее, на этот раз до предела. Так направь ее на врагов. Вихрь эфирного огня привнес в помещение нового посетителя. Тацит, зачем ты здесь? Лорд-командор замолк, стоило ему только разглядеть на шутях на десантника. Это шутка? Нет. Дав лаконичный ответ, гвардеец поставил поднос с пищей перед своими братьями. Примарх передал ужин. Фулгрим. Едва не прошипев имя своего отца, Абдиман посмотрел на три тарелки с какой-то непонятной едой. Он издеваться вздумал? Нет. Технодесантник неторопливо принял сидячее положение, хоть это и было сложно сделать в терминаторской броне. Тогда зачем? Чувствуя, что вновь закипает, едва не прорычал легионер. Издавна известный своей рассудительностью, он мог сорваться от любой мелочи. Причины нет. А что есть? Тацит, что у нас осталось? В порыве гнева, один из двух сотен обрушил кулак на хрупкий пол, порождая пронзительный хруст. Широкое отверстие появилось под местом удара, а щепки и древесная пыль покрыли рукавицу доспеха. Легион. Алые визоры технодесантников впились в обнаженное лицо боевого брата, заставив его проглотить злость. Империум. Каждое слово несло в себе смыслы, осознать которые могли лишь Астартес. И наши клятвы. Брат мой. С усталым вздохом, лорд-командор прислонился к стене, около которой и сидел. Бурлящая волна гнева захлебнулась, оставив только серое уныние. Тебя не было там, ты не поймешь. Вновь воцарившееся молчание давлело над каждым из детей императора. Незримая тяжесть возникла из глубин их сущности, что навеки изменилось. Истван Три изменил их, не оставив надежды на возвращение к былому. Не было, но я знаю. Положив бронированную кисть на нагрудник, технодесантник привлек внимание своих братьев к Аквиле, что сияло золотом даже в ярком свете лампы. Знал с первой секунды в этом мире. Связь душ вспыхнула, дав космодесантникам ощутить единение сущностей. Узы их братства отражались не только в материальной реальности, но и в империях, рождая тонкие и, в то же время, несокрушимые нити. По ним прокатились мысли, давшие осознать все в полной мере. Трое из сыновей Феникса не могли не почувствовать это, подобно грузу или давящему ощущению в груди, словно печать. Она сковывала, не давала спокойно вздохнуть. То, что казалось им сгустком ненависти, возникшим от предательства, оказалось чем-то иным, чем-то большим. Так было с самого начала. Не понимаю, ты ведь погиб на Тарсусе, откуда ты? Давящее чувство в груди было не просто проявлением жгучей боли, ведь все они носили подобное, и Тацит не был исключением. Истван, почтенный Абдиман. Догадка возникла в разуме Тарвица и была незамедлительно озвучена. Истван, ха-ха-ха-ха. Смех старого легионера полнился не весельем, но скорбью, ведь он понял. Ясно, предательство заклеймило даже наши души. Осознание испило последние силы из Абдемона, заставив голос охрипнуть еще сильнее. Повернув голову к гвардейцу, он все же заговорил, пусть и не имел на то желания. А ты, Тацит, ты остался верен Фулгриму, хоть и чувствовал это с самого начала? Нет, проявилось недавно. Ровный голос терминатора не нес в себе ничего, но его братья ощутили испытываемые им эмоции. Они не были радостными, хоть и сомнений в нем не было, лишь преданность. Он знал и чувствовал застывшую агонию с момента пробуждения, но лишь сейчас она раскрылась в полной мере. Лишь когда легион очнулся ото сна и проявилась связь их душ. Почему все так обернулось? Долгий и тяжелый выдох сопровождал этот вопрос, заданный в пустоту. Мы оказались слабы, брат. Но Тацит решил дать ответ, пусть Абдиман спрашивал не его. В нас были изъяны, в легионе. Тацит, только не нужно говорить о совершенстве уж точно не сейчас. Почему? Новый вопрос, столь простой и непримечательный, загнал Абдемона в ступор. По какой-то причине, он не мог найтись в ответе. Мы дети императора. Совершенство, наш путь. Ты еще веришь в это? Верю. И буду верить всегда. Дети императора, предатели. Уверен, так мы и обозначены, хотя наиболее вероятно, что нас стерли из имперских хроник. Абдиман прекрасно осознавал, что после Иствана III его обезумевшие братья не остановились. Одному императору известно, сколь много крови они пролили и сколь много миров сожгли, прежде чем их остановили. «Ты предатель!» Два слова едва не заставили лорда-командора отшатнуться. «Саул, предатель, Риланор, Вергилий, к чему ты клонишь?» С сомнением смотря на брата, Абдиман не мог понять его намерений. «Мы живы. Примарх жив. Легион возродился. Дети императора вновь верны. Но ведь мы не оправдаем его надежд». Необычайно резко прервав слова лорда-командора, Тацик произнес первую часть фразы, что была знакома каждому из третьего легиона. «Только если у нас будут недостатки». В обход разума, продолжение сошло с уст. Эти слова напомнили о темных временах, когда потеря большей части геносеменей болезнь едва не уничтожила третий, и о том, как к нему вернулся отец. Новый рассвет воссиял над теми, кому стало позволено называться детьми императора и носить аквилу на груди. Повелитель человечества поверил в них, поверил в примарха. Абдиман всегда считал, что именно после этого в полной мере проявилась генетическая предрасположенность сыновей Фулгрима и его самого. Они всегда стремились достигнуть больших высот и преуспевали в этом, порой шокируя всех, кто узрел. Проксима, Доленецкая туманность, проклятый Лейрон, Визас, во имя Тиры. Сколько свершений было за плечами детей императора. Они побеждали там, где многие Астартес не справились бы лучше или вовсе сгинули бы. Они действительно были на вершине славы, но забравшись на самую вершину, останется лишь путь вниз, путь в бездну. Необоренные сомнения, недостаток. Молчавший Саул произнес эти слова задумчивым тоном. Он говорил, что плохи не сами сомнения, но неспособность их преодолеть, а недостатки должны быть искоренены. Лорд-командующий чувствовал, как неизвестность рассеивалась пред его взором. Если они пали во тьму, оказались в глубинах непроглядной бездны, то остается только начать новое восхождение, и, на этот раз, не сбиться с истинного пути, ибо наш долг – хранить свет вечных истин. В задумчивости Абдиман прикрыл темные глаза, но все не будет как прежде, ни теперь и никогда в будущем. Это проблема, Хаэм, пожалуй, нет. Старый легионер слегка помотал головой. А что до Фулгрима? Древний вынес ему приговор. Наш почтенный брат тысячелетия ждал этого. Мы обязаны оправдать его ожидания, так оправдаем же их. Печать ненависти ослабила свои путы, наконец дав одному из двух сотен вздохнуть свободнее. Однако, шрам, оставленный на Истване, никогда не заживет. Он будет вечно напоминать о бесчестии, окутавшем легион, о позоре детей императора. В той битве было нечто большее, чем предательство. Гнев и отчаяние словно растекались по тем разрушенным улицам. Вероятно, произошло то, чего они были не в силах почувствовать или осознать. Ужин. Тацит, словно совершенно не чувствовал несколько мрачную атмосферу, напомнил о подносе с едой. Может, в силу характера, а может, намеренно, его всегда было сложно понять, какой от него прок. Астартес требовался специальный рацион высочайшей калорийности, ведь их тела требовали больше, чем у обычных людей, а сейчас они и вовсе не нуждались в питании. Космодесантники, оказавшиеся в этом мире, претерпели изменения, пока не до конца понятные. Вкус. С этими словами Тацит начал снимать шлем, впервые за многие дни. Под шлемом оказалось лицо, что видели очень немногие легионеры третьего. Коротко стриженные волосы имели тот же оттенок платины, коим обладал примарх. Бледный шрам тянулся, начиная от левого виска, пролегая через переносицу и заканчивая правой щекой. Неровность выдавала в этой отметине след от когтей неизвестного существа, явно чужацкого происхождения. Глаза же были совершенно черными, подобно ониксовым дискам, где зрачок сливался с радужкой. Вечное спокойствие поселилось в них, сосуществуя с холодной расчетливостью, и лишь слабые движения в глубине выдавали в этом технодесантнике иное, нечто, дававшее понять, что он ценит своих братьев. «Я впервые вижу вас без шлема». Саул действительно ни единого раза не встречал этого гвардейца без брони. Впрочем, он мог видеть его только на поле боя, что также происходило редко. Тацит почти такой же затворник, как Фаби. Все же, последовав примеру брата, Абдиман потянулся к столовым приборам. Орудовать ими будет сложнее, чем может показаться, а уж в терминаторском доспехе. Мысль оборвалась, когда лорд-командор увидел движение механодендрита. С идеальной точностью, Механическая конечность подхватила тарелку и передала ее в руку Тацита. Затем, переключившись на модуль для точечных манипуляций, обхватила вилку. Действительно, это, пожалуй, единственный возможный способ. Прагматично. Саул, похоже, разделял мнение Абдемона. Следом, проглотив первую ложку, выразил свой вердикт. А ведь действительно вкусно. Примарх хорошо готовит. Низкий голос Тацита едва не заставил его братьев поперхнуться. Отпрянув, они смотрели на пищу странным взглядом. Оказывается, это приготовил сам Фулгрим. «Чтоб меня, братец, по-моему, что-то здесь не так?» С весельем в голосе, фениксиец задал вопрос Сангвинию. «Да неужели, интересно, что?» Голос ангела был сух, а выражение лица под стать его мнению о ситуации. Даже могучий разум примарха пасовал перед нелепостью происходящего. «Ребят, ну вы чего, как на помыкинках?» Чуть заплетающийся язык Фуджимуры, все же дал ей произнести связную фразу, наряду с непрошенной икотой. А началось все с простого пакета из ближайшего супермаркета. Тайга принесла его, чем вызвало сильное негодование у Шира. Юный Мия сразу понял, чем все кончится, и всеми силами пытался отговорить своего опекуна. Но, я имею право расслабиться. Возмущению в восклике Фуджимуры не было предела. Ее день действительно был весьма тяжелым, ведь с самого утра в городе началась суматоха. Огромный столб пламени от взрыва газового кармана и оглушительный грохот, что доносился даже до школы. Видимо, произошли массовые оползни или даже земля пошла трещинами. Местность на время оцепили и ограничили доступ гражданских, чтобы избежать возможных происшествий. Фулгрим, разумеется, обратил на это внимание, когда возвращался к озеру, однако с легкостью выявил прореху и обошел работников городских служб. Простых людей они, может, и отводят, но не примарха. Также, по пути, он услышал разговор двух мужчин в пожарной форме, которые делились впечатлениями. Когда они, вместе со спасательным отрядом, направились в выгоревший лес, то словно ходили кругами. Им было очень не по себе от нахождения там, и даже ориентироваться становилось проблематично. По малому количеству следов, что примарх заприметил своим цепким взором, люди не зашли достаточно глубоко, чтобы увидеть озеро или найти пятиметровую машину войны, просто ходя кругами. Вероятно, как и говорил старший Эмия, психический вихрь оставил в том месте эманации империев, что заставляли простых людей чувствовать дискомфорт. Видимо, подсознательно, они не хотели приближаться к эпицентру. Однако, возвращаясь к злополучному пакету, молодая женщина приступила ко вскрытию его содержимого, как только избавилась от ужина. Аннигилировала, правильнее будет выразиться. А было там весьма немалое количество алкогольных напитков. Тайга, видимо, слегка не рассчитала и набрала в несколько раз больше, чем способна осилить. Или изначально рассчитывала на то, чтобы угостить тех, кто остановился в доме ее подопечного. Платиноволосый, как и его брат, отказали, ссылаясь на то, что не были любителями выпить. На деле это относилось лишь к напиткам, чей вкус нельзя было назвать приятным. Пиво в жестяных банках и несколько бутылок саке были не слишком привлекательны для них. Учитывая физиологию сыновей императора, алкоголь для них не отличался от воды, и если его употреблять, то лишь ради вкуса, кай был не слишком хорош. Они бы предпочли вино или хороший ликер. Потому единственной, кто стал пить, была сама тайга. Фуджимура даже немного обиделась на то, что ей приходится выпивать в одиночестве, подобно людям с алкоголизмом. Но такая ситуация не продлилась долго, ведь тигр Фуюки начал бросать жалобные взгляды на тех, кто также не стал составлять ей компанию. Артурия, предпочитавшая пить чай, приготовленный Фулгримом, держалась некоторое время, пока не сдалась. Рассчитывая на большую стойкость к токсинам, королева думала немного выпить, ведь тайга была уж слишком несчастной. Воительнице часто приходилось участвовать в празднествах, где были напитки и покрепче, и относилась она к ним нормально. Видя пример матери, дочь также захотела выпить. Мордрит, которую представили как сестру Арти, сразу накинулась на бутылку с саке, опрокинув половину из горла. Округлившиеся глаза Фуджимуры и последовавший уважительный взгляд лишь подстегнул девушку, и та принялась заливать в себя еще больше. А когда на столе перед ней собралась уже целая коллекция из опустошенных емкостей, она с ухмылкой посмотрела на Артурию, что еще даже не закончила с одной банкой. И так началась битва между королем и его рыцарем, что могла бы войти в историю анекдотов. Арти не стала терпеть такое неуважение и решила стать серьезной. Тайга, что была единственным простым человеком из собравшихся, быстро сдала позиции и лишь с шоком смотрела на то, как мать и дочь на скорость опустошали емкости. Саки закончилось первым, а вскоре остатки пива последовали его примеру. Великий поход за добавкой был санкционирован силами двух слуг и школьной учительницы. Златовласые воительницы были еще вполне трезвые и даже в случае возникновения угрозы могли справиться, потому причин для беспокойства не было. Пока основные инициаторы попойки отсутствовали, Шира, Фулгрим и Сангвини навели порядок. Они не желали оставлять хаос, как на столе, так и под ним. Их отец и Рин удалились еще в начале состязания. Император никак не прокомментировал происходящее, оставаясь невозмутимым. Атасака лишь морщилась от запаха хмеля, что мешал занятиям. Девушка очень увлеклась учебой, ведь откровение был, пусть и немногословен, но каждый его совет помогал продвинуться дальше. После ужина, они продолжили разбирать материал в комнате Рин, и теперь, она прекрасно понимала, почему этот человек смог открыть глаза многим людям. Он действительно умел просвещать, прекрасно разбираясь в науках, обладая талантом доносить свои мысли. Пообщавшись с ним в простой обстановке, он перестал казаться Тасеке недостижимым императором, что повелевал миллионами миров. Пусть одним своим видом мог заставить преклониться, на деле в нем было немало человеческого. Или, может, это от того, что сейчас он не был гигантом в золотой броне с неисчислимыми воинствами за спиной. Тишина не продлилась вечно, как бы хозяину дома не хотелось иного. Шира прекрасно понимал, что сестрица волновалась за него, когда он пропал с самого утра. И ведь даже связаться с ним было нельзя, ведь юноша не имел мобильного телефона. Фуджи успокоилась только тогда, когда ей объяснили, что все нынешние обитатели поместья отправились встречать новых гостей. Младшая сестра Артурии, что решила присоединиться к ней в ее путешествии по Японии, сразу живо поприветствовала молодую женщину. Сангвини вежливо представился братом Фулгрима, вызывая повторную реакцию на харизму примарха. Благо, Тайга уже была знакома с третьим, потому почти не впала в ступор. Почти. В конце концов, красоту великого ангела воспевали сотни поэтов, композиторов и скульпторов. Отец примархов был немногословен, как всегда, но проявил учтивость. Фуджимура, видимо, уже привыкнув к необычному семейству, даже смогла связно ответить, а потом возобладала ее врожденная непосредственность.